окружены. Вернувшись на прежнее место к роднику, мы расположились здесь временным лагерем, используя по мере возможности любое укрытие среди камней. Если не считать случайно залетевших сюда стрел, мы находились здесь в сравнительной безопасности и могли отразить любое нападение, которое туземцы задумают предпринять. Одна стрела царапала щеку сэра Ричарда, а другая вонзилась в землю прямо между пальцами моей вытянутой руки. Умница Дон укрылся за камнем, спрятав голову между лап и далеко высунув язык. Он, видимо, больше всех страдал от жары в своей роскошной пушистой шубе. Пока мы лежали, отдыхая и раздумывая над своим положением, до нас донеслись отдаленные выстрелы, едва различимые, но частые и долго не прекращавшиеся. Затем наступила тишина. «Черномазые напали на судно», — заключил Майкл, «но наши их отбили». Пожалуй, такая догадка не была лишена оснований. «В таком случае, — сказал я, — они поймут, что мы в беде. Маден знает, в каком направлении мы пошли. Наши выстрелы помогут им найти нас». Лежа на солнцепеке и благодаря судьбу за расположенный рядом родник, разделив между собой вино сэра Ричарда и подкрепившись им за неимением чего-нибудь более существенного, мы принялись стрелять в ту сторону, где, как нам казалось, туземцы проявляли наибольшую активность. Но никаких других выстрелов, кроме наших собственных, не было слышно. И когда тени от деревьев и от центрального пика протянулись через всю поляну, мы оставили надежду на помощь со стороны. «Вероятно, туземцы нападут на нас сразу после наступления сумерек», — предположил я. «Едва ли», — возразил Майкл. «Они боятся темноты, если только месяц не стоит высоко, и колдуны не оградят их всевозможными заклинаниями. Месяц зайдет сегодня? Поздно. На закате они попытаются стрелами выгнать нас из-за укрытий. Но потом, если нам удастся ночью найти дорогу через этот проклятый лес к берегу, мы можем считать себя в безопасности до самого утра, а на рассвете зададим им хорошую взбучку из пушек Золотой Надежды». В его словах звучало некоторое утешение, и вскоре они действительно оправдались. Перед наступлением темноты на нас отовсюду посыпался дождь стрел, не причинивший нам, впрочем, особого вреда. Двое матросов получили незначительные царапины, и когда над поляной стремительно опустилась тропическая ночь, атака прекратилась. «Попытаемся откопать клад», — предложил я. «Пропади он пропадом, пока я как следует не добил себе желудок», — отозвался сэр Ричард, и я не мог с ним не согласиться. Без сомнения, так же думали и все остальные. Мы выждали с полчаса и дали залп, который не вызвал никакого ответа. Поскольку Дон не проявлял больше никаких признаков беспокойства, мы, крадучись со всеми предосторожностями, возвратились вновь под покров леса, так и оставив клад нетронутым. Дорога к берегу была сплошным кошмаром. Хоть туземцы не тревожили нас больше, но ползучие лианы, доставлявшие нам столько неприятностей днем, цеплялись за нас мириадами липких колючих щупальцев, царапая кожу, разрывая одежду, словно пытаясь удержать нас в лесу надолго. Несмотря на компас, с которым мы то и дело сверяли маршрут, подсвечивая себе карту искоркой тлеющего трута, мы постоянно сбивались с пути, и лишь благодаря острому чутью Дона в конце концов набрели на ущелье, едва не свалившись в последний момент с его крутого откоса. Более 5 часов прорывались мы сквозь эту лесную западню, и когда, наконец, выбрались из-под мангровых зарослей на берег, то представляли собой поистине жалкое зрелище. Внезапно Дон громко залаял и подбежал к кромке воды. Здесь он поднял морду к небу и тоскливо, протяжно завыл, точно по покойнику. Месяц поднялся высоко над мысом, превращая в жидкое серебро спокойную воду залива. Золотой надежды не было. Не было и нашей лодки там, где мы ее оставили. Мы переглянулись с недоумением, граничащим с отчаянием. Казалось совершенно невероятным, чтобы дикари сумели